Вой переполошивший людей и животных приближался. Нас, пленников, оттеснили к почти затухшему костру, где нам не оставалось ничего другого, как сесть на голую землю, сбившись в кучку. Люди Глааса, уже вооружившись, ждали атаки, и по их умелым действиям любой бы понял, что это не первая подобная ночь в их жизни. Пустоши и впрямь были суровым местом, где выживали только те, кто знал толк не только в нападении, но и в защите. Я заметила, что Хорвик не отводит глаз от собак, беспокойно бегающих у повозок, и увидела, как он покрепче перехватывает цепь, словно готовясь вновь кого-то ею душить. Но мастер Глаас тоже оказался человеком внимательным и, несмотря на естественное недоверие к своему странному пленнику, умел ценить советы. «Киру! Сильтус!» — крикнул он, деловито указывая рукой в сторону повозок. «Привяжите собак! Да покрепче!» «Зачем же это, мастер Глаас?» — недоуменно спросил кто-то из названных, невысокий кривоногий разбойник, которого я успела не взлюбить за то, что он несколько раз за сегодня толкал меня в спину, якобы невзначай. «Затем, что я так сказал!» — гаркнул главарь, вглядывающийся в ночную тьму, которая исходила сатанинским оглушающим хохотом. «Да разве ж помешают собаки, если кто попробует пробраться под повозками?» — продолжал пререкаться кривоногий. «Никогда от них еще вреда не было!» «Киро, сказано тебе, привяжи чертовых собак!» По медвежье зарычал Глаас, враз отбив у кривоногого всякую охоту спорить. Вместе со своим товарищем, зловредный Киру, чье имя я наказала себе запомнить, принялся ловить псов, шерсть на загривках у которых стояла дыбом. «Что за существа воют там, мастер?» негромко спросил у Глааса молодой парень, которого прочие дразнили солью из-за лица, усеянного мелкими светлыми оспинами. «Не знаю. Однако какие бы демоны ни подослали эту погонь, в ее шкуре все равно можно проделать дыру железом, серебром или огнем». Глаас ухмыльнулся и метнул взгляд на Хорвика, словно проверяя, услышал ли пленник его слова. Громкое рычание и крик заставили всех повернуться. Один из псов, которых Киру тащил за ошейник, набросился на разбойника и принялся рвать его куртку, пытаясь добраться до горла. Руки у кривоногого были залиты кровью, он обронил нож, который успел выхватить, и теперь мог разве что загораживать шею да отталкивать взбесившегося пса. Происходящее стало неожиданностью для разбойников, привыкших доверять своим собакам едва ли не больше, чем друг другу. Первым пришел в себя мастер Глаас, лучше других понимавший, что за бешенство овладело псом. Подскочив к Киру, лежавшему на земле, он одним сильным ударом меча перебил хребет псу и тут же добил его, отрубив голову. «Убивайте собак!» — закричал он, повернувшись к своим людям. «Иначе собаки прикончат вас!» Страшная эта картина произвела впечатление не только на меня. Люди встревожились и растерялись, не зная, повиноваться ли такому дикому приказу. Но псы, сбившись в стаю, глухо ворчали, светя алыми глазами, и разбойники поняли, что мастер Глаас знает о какой-то опасности, другим пока еще неведомой. Хоть собаки эти, повинуясь шутливым приказам своих хозяев, и задрали мои юбки в лохмотья, а ноги до колен были покрыты кровоподтеками из-за их зубов, мне стало жаль неразумных животных, ответивших на зов крови. И я уткнулась в плечо Хорвика, чтобы не видеть расправы, прижимая к себе одной рукой дрожащего Харля, и подняла голову, лишь когда кто-то из разбойников взволнованно закричал. «Мастер, я видел за повозками человека, женщину!» «Это не человек, Альтир!» — отозвался Глаас. «Поганые оборотни хотят добраться до нашего добра! Стреляйте в твари, не жалейте! Здесь нет других людей, кроме нас!» Тут он, разгоряченный, яростный, повернулся к нам и крикнул. «Стоит мне только увидеть, что ты сдвинулся с места, Ирну! Стоит мне только увидеть! Не отпускай свою девку ни на шаг! Если она тебе дорога, тебе ее и защищать этой ночью!» Я поняла, что у него вертелось на языке невысказанное обвинение. Глаас угадал, что оборотни пришли за нами, но не желал, чтобы об этом догадался кто-то еще. Хорвик, видимо, посчитав, что требования главаря разбойников вполне разумны, притянул меня к себе вместе с Харлем, и я замерла, вновь спрятав лицо у него на груди. Засвистели в воздухе стрелы, затрещал огонь, и даже с закрытыми глазами я видела его красноватые отблески. Хохот оборотни сменился рычанием, но хоть Хорвик и говорил, что псы-колдуньи глупы, у них достало ума понять, что стоянку бывалых разбойников, увешанных оружием с ног до головы, им приступом не взять. Захлебнувшись яростным воем, перешедшим в злобный лай, оборотни отступили. За повозками уже тлели сухая трава и кустарник, подожженные горящими стрелами, и в красноватом мареве напоследок одна за другой мелькнули черные приземистые тени, числом то ли 5, то ли 6. «Проваливайте! Здесь будет погорячее, чем в вашей треклятой преисподней!» — горланили разбойники, в запале пуская вслед им стрелы. Но глаз, сохранявший хладнокровие, приказал им остановиться. «Ушли!» — объявил он, довольно хлопнув в ладони, испачканной в собачьей крови. «Пусть знают, что вольный люд с пустоши не боится ни королевских слуг, ни бесовских порождений. Даже самые острые зубы можно выбить, а самую толстую шкуру пустить на подстилку». «Верно, ушли», — сказал кто-то из его людей, прислушиваясь к удаляющемуся вою. «Вот только псов наших жаль, попортила их бесовщина. Что же это за твари такие? Раньше в этих местах их не было. Откуда явились? Оборотни, да еще и стая. Что толку гадать?» — перебил его мастер Глаз, не желая, чтобы рассуждения эти навели кого-нибудь на иные дурные мысли. «Как пришли, так и убрались, несолоно хлебавши. Псов найдем других, натаскаем. Что там с Киру? Сильно ли его порвали? Эй, Соль, успокой лошадей! Не то завтра эти клячи подохнут от усталости еще до полудня». Воинственная суета сменилась иной, все нуждались в передышке, и люди Глааса торопливо устраняли беспорядок. Кто-то оттаскивал мертвых псов подальше, кто-то усмирял лошадей, другие притаптывали тлеющую от искр траву, чтобы огонь не добрался до повозок. Из разрозненных ответов можно было понять, что Киру получил серьезные раны, но кровью не истек. Еще несколько человек пострадали от укусов, хоть и не слишком серьезно. Мастер Глаас, выслушав жалобы, перемежаемые проклятиями, повернулся в нашу сторону и крикнул. «Ну, девка, ты хвалилась, что знаешь лекарское ремесло. Посмотри-ка, что там с руками Киру. Ирну, забирай мальчишку в повозку. От вас все равно никакой пользы. Так хоть глаза мозолить не будете». Вскоре костер, в который подбросили дров, разгорелся пуще прежнего. На этот раз меня подпустили к огню ближе остальных. Я осматривала раны разбойников, лихорадочно вспоминая все то, чему научил меня дядюшка Абсалом. Раны Киру следовало зашить, чтобы понять это не требовалось особых лекарских знаний. Робко сообщив об этом, я втянула голову в плечи, опасаясь подзатыльников, но, к моему удивлению, нашлись и игла, и чистые нитки. Разбойничье ремесло никогда не было делом спокойным, и наверняка им не раз приходилось штопать друг другу шкуры. Но вот в то, что к этому делу обучена какая-то глупая девчонка, им не верилось, это без труда читалось на грубых лицах. Наверняка они считали, что я, рассказывая о своих умениях, просто набивала себе цену в глазах главаря, и поэтому, не таясь, посмеивались, глядя на то, как я нерешительно подступаюсь к ранам. Однако уроки дяди не прошли для меня даром. Если я чего и боялась всерьез, так это того, что от боли Киру в ярости изобьет меня, и заступничество мастера Глааса не поможет. Дядюшка не раз говаривал, что гнев пациента — худшая опасность, подстерегающая лекаря, потому лучшие из клиентов — те, что лежат в беспамятстве, ни с чем не спорят и рук не распускают. «Не вздумай пнуть меня, слышишь? И даже плюнуть в меня не смей!» — сурово предупредила я, глядя из-под лобья на разбойника, морщившегося от боли. «Если твои раны не промыть как следует и не заштопать, можешь лишиться обеих рук. И, к слову, ты это заслужил, за то, что весь день лупил меня то по спине, то по уху». «Если знаешь это дело, то начинай, не болтай», — рявкнул Киру, щурясь и вздрагивая от подступающей горячки. «Зашьешь справно, и я больше тебя пальцем не трону. Но если напортачишь, клянусь, что успею нападать тебе пару раз до того, как расстанусь с руками. Эй, дайте мне фляжку, да такую, чтобы не на дне плескалась». Договор этот, хоть и был заключен на словах, немного успокоил меня. Вода, вскипяченная в котелке над костром, к тому времени уже остыла, и я занялась ранами изо всех сил, надеясь, что произвожу впечатление умелой знахарки. От усталости у меня в глазах все плыло, но Киру, осушивший пару фляжек своих товарищей, остался доволен моей работой. «И правда», — хрипло пробормотал он заплетающимся языком, — «девка шьет ровнее, чем ты, Сильтус. А ну-ка, дайте мне еще хлебнуть». До утра оставалось всего ничего, когда мне позволили уйти в повозку, и я, с трудом забравшись внутрь, повалилась рядом с Хорвиком. Он не спал, ожидая моего возвращения, но сказал лишь: «Это только начало. Набирайся сил, они понадобятся». После беспокойной ночи и люди, и лошади не успели как следует отдохнуть. Я видела, как тяжело шайки Глааса дали сборы в путь. Вовсе не в таком настроении они уезжали от постоялого двора днем ранее. Возможно, из-за этой усталости отношение ко мне стало совсем иным. Меня не щипали и не толкали, как вчера. Но я надеялась, что разбойники переменились после того, как увидали, что я вправду могу оказаться полезной. Сама я едва переставляла ноги, спотыкаясь об каждый камень. И дело закончилось тем, что мастер Глаас усадил меня на коня позади себя, прикрикнув: «Не вздумай свалиться и переломать все кости!» Поступок этот до нельзя удивил остальных разбойников и вызвал некоторое оживление. Кто-то шутливо заметил: «Мастер, как бы ваша женушка не повыдергала вам усы за тот подарок, что вы ей везете!» Из обмолвок я поняла, что как ни старался Глаас оставить в тайне, что забирался ночью в нашу повозку, кто-то его все-таки приметил, и теперь шайка считала, будто главарь поддался на уговоры мелкого беса, нередко морочащего головы мужам в возрасте. Хоть от шуток этих я заливалась краской, однако в некотором смысле положение мое улучшилось, ведь тумаков и подножек я теперь получала куда меньше. Глаз же не сводил с меня глаз, правда, вовсе по иной причине, нежели считали остальные разбойники. Приметив во время полуденной стоянки, что я потихоньку собираю еду, он прибольно ухватил меня за ухо, отволок в сторону и рявкнул: «Ты что это удумала? Дружка нечистого никак подкармливаешь. Я-то сквозь пальцы смотрю на то, как ты таскаешь то там ломоть, то сям кусок, но только если воруешь объедки для себя или для мальчишки. А покойнику есть человеческую пищу нельзя, как и живым нельзя касаться угощения для покойников. Уж это каждый знает. Пусть он лучше с голоду сдохнет, чем войдет в силу и обезумеет». От боли в ухе у меня брызнули слезы, но я упрямо молчала, пританцовывая на месте. Глаас, поняв, что я так просто не сдамся, встряхнул меня и еще грознее зарычал: «На кой бес ты связалась с эдакой погонью, ну? С ожившим покойником таскаться! Лучше уж с живым Ирну северянином связаться, чем с одержимым». «Ничего-то вы не поймете из моих объяснений», — дерзко ответила я, попискивая от боли, и чуть не прикусила язык, поняв, что говорю сейчас точь-в-точь, как Хорвик. «Понабралась», — мрачно подумалось мне. «Скоро ни одного слова в простоте не скажу, как треклятый многоумный демон. Ох, не к добру это». К счастью, Глаас, вместо того, чтобы надрать уши как следует, отпустил меня, перед тем отобрав сверток с объедками и хмуро пообещал: «Увижу еще, что таскаешь еду для нечистого покойника. Поколочу». Я, засопев от бессильной обиды, одернула сбившуюся одежду и для виду пошла слушать, как Харль, уже позабывший ночную передрягу и освоившийся среди разбойничьей братьи, увлеченно рассказывает очередную байку раненому Киру и паре его приятелей. «А скажи-ка, болтун!» — кривоногий слушал мальчишку внимательно, но с заметной долей презрения. «Отчего оборотни к нам привязались?» «Так ограбить хотели», — извернулся Харль. «У вас же полные повозки добра всякого». «Разве оборотням нужно золото?» Второй разбойник тоже доверчивостью не отличался. «Им кости человеческие подавай, а поживиться человечной куда проще, если держаться при поселениях, где народ смирный, глупый, точно скот домашний. Те люди, что на пустоши живут, добыча опасная. Мы и сами немало душ сгубили». «Это смотря какие оборотни», — пустился в объяснение Харль, по бегающим глазам которого я угадала, что он понимает всю опасность подобных разговоров. «Есть дикие, цену золоту не знающие, а есть такие, что богатство любят не меньше драконов, вот только пользу из денег извлекать никак не умеют. Нелюди, что с них взять? Набьют себе полную нору монет и спят на золотишке всю зиму с пустым брюхом. Слыхали про Голиаса золотую пасть? Нет? Так слушайте. Такой древний волкодлак был, что от старости все зубы растерял. С людьми жил в миру, разве что старух какую иную раз съест, если та за ягодами далеко в болото забредет и кричать дурниной начнет. Вот пришел Голиас оборотень к кузнецу, что жил в ближайшей деревне, принес с собой мешок золота и говорит: «Сделай мне золотые зубы, а остаток забирай себе». Кузнец сначала от страха обомлел, увидав эдакого гостя, а затем, как мешок в руках взвесил, обомлел от счастья. Хоть и любил Голиас золото, но настоящую цену ему не знал. Заплатил за работу в 100 раз дороже, чем нужно, если не в 1000. Поначалу кузнец честь по чести выковал клыки золотые в палец длиной, отдал старому волкодлаку, а тот ему мешок золота. Такого богатства, отродясь, в той деревне никто не видал. Живи да радуйся. Но обуяла кузнеца жадность. Все он вспоминал, сколько золота пошло на зубы для Голиаса-оборотня. Целая пасть. Тут как раз по деревне слух пошел. Мол, помер на полнолуние старый волкодлак. 3 дня волки воют, и луна всходит красная, как в кровь окунувшись. Кузнец не выдержал. Побежал туда, где испокон веков было логово Голиаса, чтобы повыдергать золотые зубы у мертвого оборотня. Да только никто его с той поры больше живым не видел. Золото тоже пропало. Видать, забрал волкодлак обратно свое богатство. «Что за дурень?» — сплюнул Киру. «Прикончил бы оборотня, пока тот без зубов, да и забрал бы весь мешок. Правильно Зортан говорит. Глупый народ, смирный. Раз в жизни боднуть кого решит, и тут же на мясо пойдет. Одно огорчение слушать такие истории. Расскажи лучше чего повеселее». Харль начал новую историю, верно поняв, что порадует Кривоногого. В этой байке разбойники грабили самих всемилостивых богов, ловко избегая наказания, и лицо Киру посветлело от мысли, что при должной смекалке облапошить можно не только королевских слуг, но и божественную силу. Я же, потихоньку осмотревшись, юркнула за колесо, рядом с которым, по своему обычаю, сидел на земле Хорвик, во время привала вгревшийся на солнце. «Вот, держи». Я сунула ему обглоданную кость, которую не нашел при мне мастер Глаз. «Ух, старый мерзавец, почти все отобрал. А ты сидел и смотрел, как он меня за уши таскает. Мог бы и зыркнуть на него тем самым взглядом. Жалко, что ли? Для тебя ведь стараюсь, хоть ты того не ценишь». «Старый разбойник сказал все верно. Тебе не нужно воровать для меня еду». Получила я привычный ответ. «Уж я сама разберусь, что мне нужно», — огрызнулась я. «Все равно я буду приносить еду. И даже если ты ее выбросишь, не перестану. Жаль только, если придется стерпеть взбучку безо всякой пользы. Так что ешь, иначе поколотит меня зазря». Говоря это, я невольно почесала спину, занывшую от одной мысли о тяжелой руке Глааса. Сомневаться не приходилось. Он свое обещание сдержит. «Думаю, в ближайшее время мастеру Глаасу будет не до тебя», сказал бывший демон, после некоторых раздумий принявший кость. «И это совсем не добрая весть, хотя от побоев радости тоже немного». «Оборотни?» Я спросила это, сглотнув комок, тут же застрявший в горле. «Слишком легко они отступили сегодня ночью», задумчиво ответил Хорвик. «Однако до самого вечера с нами в пути не случилось ничего такого, что подтвердило бы правдивость мрачных предсказаний демона». Мастер Глаас, очевидно испытывавший крайне противоречивые чувства в отношении своих пленников, усадил на своего коня еще и Харля, стершего ноги в кровь, а сам шел пешком, погрузившись в тяжкие раздумья. Мы с мальчишкой не слишком-то отличались друг от друга. Простодушным натурам свойственно легко по-детски переходить от отчаяния к радости. Позабыв обо всех своих бедах, мы неумело, но гордо восседали на вородном жеребце, украдкой понукая его пуститься вскачь по опасной узкой дороге. Это заставляло Глааса отвлечься от тягостных размышлений, и на наши головы сыпалось немало отборных проклятий. «Чёртовы неблагодарные детишки!» — ворчал старый разбойник, но звучало это совсем не так, чтобы в искренность его гнева можно было поверить. Усталость заставила нас сделать привал еще до того, как сумерки начали сгущаться, и главарь был этим раздосадован. «Эдак мы до самой зимы тащиться будем», — сказал он, но остальные разбойники негромко, но решительно принялись ему возражать. Мол, ночь накануне выдалась тяжкой, лошади устали, раненым тоже нужен отдых, а завтра с новыми силами дорога покажется легче. Мастер Глаз и сам знал об этом, но все равно кривился и недовольно бил себя по ноге плетью. Ни ручья, ни колодца здесь не было, и пришлось довольствоваться той водой, что была припасена с собой. «Все потому, что мы шли слишком медленно», — услышала я вновь сердитый голос Глааса. «Чуть быстрее переставляли бы ноги и заночевали бы около старого колодца, который у сытого холма. Поите лошадей как следует, а сами затягивайте пояса. С собой у нас воды не так уж много». «Зато есть целый бочонок вина», — весело отозвался кто-то. «Стакан того вина, и тебя будет проще выбросить на корм нечисти, чем тащить с собой», — гаркнул Глаз. «Это салатанская треклятая брага, от которой и тролль ослепнет». Эти слова вызвали дружный смех, и еще долго нам с Харлем пришлось выслушивать истории о кабацких приключениях, одна другой похабнее. Разбойники оживились, позабыв об усталости, и сам мастер Глаз, как мне показалось, поддавшись общему настроению, посветлел лицом. Но веселые разговоры оборвались так же резко, как и начались. Хорвик, который выбрался из повозки, получив на то разрешение от Глаза, вдруг упал как подкошенный и некоторое время бился точно в припадке, звеня цепями и прорывая глубокие борозды в земле скрюченными пальцами. Звуков он никаких при этом не издавал, и тем страшнее было смотреть на этот приступ. Я, поборов отрыбь, бросилась к нему, но Глаз вцепился в мое плечо и прошипел: «Я говорил тебе, чтоб ты не кормила покойника пищей живых людей. Ему конец». «Да что бы вы в этом смыслили?» — вспылила я. «Уж если я до сих пор жива, то всяко знаю больше о том, как нужно обращаться с Хорвиком. Пустите меня к нему, если не хотите беды». Нехотя Глаз отпустил меня, понимая, что происходящее без того встревожило остальных, а перешептывание только усилит это беспокойство. Я же хоть и заявила Глазу, что знаю, как нужно себя вести, на самом деле действовала по наитию, или, скорее сказать, подчиняясь чувству острой жалости. Подойдя к Хорвику, я опустилась рядом и звала его по имени, пока он не затих, уткнувшись лицом в землю. Я попыталась напоить его, отдав свою долю воды, но тут терпение мастера Глаза истощилось, и мне все-таки перепала обещанная затрещина, от которой зазвенела в ушах. «Отдала ему свою воду! Больше никакой сегодня не получишь!» — прорычал он, оттаскивая меня за шиворот. «А ты, Ирну, устроишь еще одно такое представление. Отвезу в Ликандрик только твои руки. Их, небось, узнают по рисункам». Хорвик, с трудом приподнявшись, отполз под повозку, где затаился, сипло дыша, точь-в-точь подыхающий пес, ищущий место потемнее. А мне пришлось остаться у костра, куда отволок меня Глаз. Смех, который раздавался здесь еще несколько минут назад, сменила тяжкая гнетущая тишина. «Провалиться мне прямиком в адский котел», — сказал один из разбойников, должно быть, скиллом вороненок, тот самый, что узнал в Хорвике северянина-убийцу. «Если на Ирну не навели порчу. Он много зла совершил. Вот кто-то не пожалел денег, да и нанял какую-то ведьму, чтобы вытянула из бродяги душу. А может, хлебнул дрянной воды из какой-то лужи и не посмотрел, что там бесово копыто отпечаталось», — подхватил за ним Киру, в котором Харль успел верно опознать благодарного слушателя всяческих баек о колдовстве и злых духах. «Северяне народ дикий, сырое мясо едят. Отчего бы им и не лакать воды из лужи, как собакам? Только разве разберешь, кто на дороге следы оставил? Скотина домашняя или бес?» «Так и что? Неужто вселится бес, если из лужи такой выпить?» — удивился кто-то. «Бес, может, и не вселится, однако порча выйдет великая», — отвечал Киру. «Бывает, что человек шерстью покроется ни с того ни с сего, или языка лишится, да начнет мычать, точно корова. Эй, сопляк, как там тебя кличут? Харль? Ты хвалился, что много историй про колдовство знаешь. Значит, слыхал о таких случаях?» Харль, к тому времени дремавший в обнимку с котелком, который ему полагалось скрести острым камнем дочисто, встрепенулся и немедленно начал рассказывать историю о принце, который в лесу повстречал немую красавицу, но не успел на ней жениться, как она обернулась дикой свиньей. Об опасности юношу сведущие люди предупреждали не раз, а пуще всех главный ловчий, который углядел, что на шее у красотки растет щетина, однако принц был безутешен и ни разу с той поры не выезжал на охоту. Рассказ имел большой успех. Разбойники начали наперебой вспоминать знакомых девиц, которые могли оказаться оборотнями. Какая-то была исключительно злобна нравом, иную в младенчестве нашли в лесу, а у некоторых щетина росла даже под носом. Но вновь разговор вернулся к Ирну-северянину. «Точно ли это Ирну?» — спросил задумчиво толстяк Сильтус. «Он еще у Торока мне показался странным парнем, тихим, словно из него жизнь по капле выцедили. Здесь, на пустошах, чего только не случается. Вон и вчера оборотни видали. Быть может, кто-то принял обличье северянина?» Поворот разговора этот не понравился Глаасу, который до сих пор молчаливо морщился, словно чуя дурной запах, но в общую беседу не вмешивался. «Дожились!» — воскликнул он в немалом раздражении. «Плести небылицы не грех, хоть и годится такое дело только для недотеп, которым боги не дали умения удержать в руках меч. Но принимать на веру слово болтуна, у которого за каждым кустом ведьма, а в каждой норе оборотень, нам, вольным людям, не пристало. Если росказни мальчишки вам эдак ум попортили, больше он рта не откроет. С чего вам порча вырну привиделась? На себя он не похож от того, что знает. В конце пути его ждет смерть, и не из быстрых. Такие мысли любого изменят. А тих и смирен он из-за болезни. Эй, лекарка, заразна ли болезнь Ирну?» Громко обратился он ко мне. «Нет», — торопливо произнесла я, не зная толком, каким словом помогу Хорвику, а каким наврежу. «Кто бы сомневался», — хмыкнул старый разбойник. «Услышу, что кто-то вновь толкует о порче, бесах и колдовстве. Язык у него отнимется не хуже, чем от воды из лужи с бесовским копытом». Гнева Глааса опасались. Это было видно потому, как быстро разбойники отправились спать, сразу вспомнив, что завтра в пути придется ничуть не легче, чем сегодня. И в эту ночь я отправилась спать в повозку, где обычно держали Хорвика. Харль, напротив, остался у костра, примостившись около раненого Киру, которому приятели уступили самое теплое местечко. Похоже, мальчишка успел прийтись по душе кое-кому из ребят Глааса, и к нему теперь относились как к одной из тех собак, которых пришлось прирезать накануне ночью. С Харлем делились едой, добродушно трепали по голове, позволяли спать в ногах. Я же старалась держаться особняком, угрюмо зыркая на каждого, кто пытался со мной заговорить. Всем своим видом я показывала, что подчиняюсь только старому главарю и не собираюсь сводить близкую дружбу ни с кем из разбойников, даже в обмен на медяк или добрый кусок мяса из похлебки. От кружки с водой, которую, подмигивая, показал мне Соль, я тоже отказалась, хоть в пересохшем горле першило, словно я наглоталась едкого дыма. Улегшись в пыль рядом с повозкой, я позвала Хорвика по имени и вскоре услышала звон цепей. Усталый хриплый голос отозвался из темноты. «И безумие, разум подсказывает мне одно и то же. Свернуть тебе шею. Не приближайся ко мне». «Грозишься, значит, не убьешь», — нахально ответила я. «Выбирайся оттуда. Я не желаю спать на голой земле». «Не думаю, что этой ночью кому-то здесь удастся поспать», — сказал Хорвик, подвинувшись ближе, и я увидела, что глаза его вновь начали слабо светиться. «Ты чуешь, что опасность близко?» — прошептала я, тоже подавшись вперед, чтобы наш разговор не услышали дозорный или мастер Глаас, который, казалось, и сам обладал неким магическим даром подмечать каждую мелочь. «Ты слышишь оборотней? Или видел их?» «Нет», — ответил бывший демон резко. «Я не вижу и не слышу их, однако знаю, что они рядом. Так быть не должно». «Шестое чувство свойственно лишь тем людям, у которых есть магический дар. У меня, нынешнего меня, его нет. Я точно видел это. И никогда не бывало такого, чтобы чародейские способности появились из ниоткуда. Они достаются человеку лишь при рождении». «К тебе возвращается бесовская сила?» — затаив дыхание, спросила я, не зная, испугаюсь или обрадуюсь утвердительному ответу. «Я не знаю, что это за сила», — резко произнес Хорвик и внезапно очутился так близко, что мы едва не стукнулись лбами. «Ее не может быть, но она есть. И она говорит мне, что оборотни хотят отомстить за смерть своего сородича. Они тут, дышат нам в спины, но опасаются нападать. И все это я чувствую так ясно, как будто читаю их мысли». «Так пусть нюхают пыль, по которой прошли наши ноги». Я сделала рукой презрительный жест, решив, что не стану ломать голову над очередными недомолвками. Собака за забором может громко лаять на прохожих и следить за ними в щели между досками. Да только кто ее боится? Забирайся в повозку, не то глаз заподозрит неладное и вытащит тебя отсюда за шиворот. В повозке мы с Хорвиком свернулись тесным клубком, то ли согреваясь, то ли пытаясь обрести друг в друге покой, которого нам так недоставало. Хотелось пить, во рту пересохло, но я знала, что к бочонку с водой сегодня так просто не подобраться. Вспыльчивый и ревниво относящийся к своей власти мастер Глаз, узнав, что я не смирилась с сегодняшним наказанием жаждой, мог всерьез рассердиться, а гнев старого разбойника был опасен. Мрачные пророчества бывшего демона оправдались ближе к полуночи. Оборотни, невидимые в темноте, взвыли так громко, что мне спросоне показалось, будто это я разбудила саму себя криком из кошмарного сновидения. «Они вернулись», — сказал Хорвик со странным удовлетворением. Глаза его полыхали алым пламенем, которое, впрочем, он тут же унял, заслышав неподалеку голос мастера Глааса, поднимавшего своих людей на защиту нашего лагеря. Вое оборотней, походящим на крик и хохот одновременно, сегодня слышалось что-то иное, нежели в предыдущую ночь. Звуки эти не приближались и не удалялись. Стая, окружив нас, замерла и принялась распевать песни на своем пёсьем наречии. Зловещий хор переполошил всех, как и накануне ночью. Лошади, взбесившись от страха, рвались с привязи, не слушая окриков. Разбойники торопливо хватали оружие, а нас с Хорвиком вновь швырнули поближе к костру, где я, подслеповато щурясь, могла рассмотреть разве что темные фигуры, мечущиеся в дыму. Неподалеку обнаружился Харль, кутавшийся в теплый шерстяной плащ, который он выклинчил у кого-то из разбойников. Несмотря на то, что я подзывала его, он не сдвинулся с места, и я увидела в этом дурной знак. Мальчишка решил, что нашел новых друзей, от которых можно выгадать пользу куда больше, чем от старых. «Да где же эти треклятые твари?» — гаркнул в сердцах Глаз, вглядываясь в темноту. Кто-то из разбойников пустил наугад горящую стрелу, и она прочертила огненную полосу над повозками. Оборотни ответили визгливым хохотом, эхом отозвавшимся со всех сторон, а затем взвыли вдвое громче и тоньше, из-за чего сразу несколько разбойников зажали уши. Звуки эти были невыносимы, как скрежет железа по стеклу. Суета становилась все менее осмысленной. Враг не торопился нападать, но и не отступал, и разбойники бронились все громче, не зная, чего ждать от ночных незваных гостей. Глаз, не выдержав, пнул Хорвика и прошипел. «Чего они хотят? Ты-то должен знать повадки этой нечисти!» «Они хотят, чтобы этой ночью твои люди не смогли отдохнуть», — Хорвик говорил тихо, но уверенно. «Утром они уйдут, а вы отправитесь в дорогу. Но идти будете медленно, и к вечеру окончательно выбьетесь из сил. Лишь стемнеет, как они снова вернутся, и это будет повторяться раз за разом». Услышанное не понравилось мастеру Глаасу, и он отскочил от бывшего демона, словно обжегшись. «Не позволяй никому из своих людей выходить за пределы лагеря», — сказал Хорвик чуть громче. «Вы живы, только пока держитесь вместе». «Ни слова больше, Ирно», — прорычал старый разбойник. «Я спросил лишь, чего они хотят, а не твоих советов». Однако я тут же услышала, как он приказывает своим людям оставаться на местах, чтобы они не увидали и не услыхали. «Да ведь эта нечисть смеется над нами!» — вскричал кто-то из молодых разбойников, разгоряченных происходящим. «Неужто мы не устроим славную охоту на проклятых тварей? Разве не загоняли мы раньше для забавы волкодлаков?» «Ночью проклятые твари устроят охоту на нас! Это их время!» Глаз был суров. «Подбросьте больше хвороста в костер и держитесь ближе к огню. Напасть они не решатся и утром уйдут». «С чего они привязались к нам?» — раздались недовольные вопросы. «Чем они хотят поживиться? На кой ляд оборотням лесным тварям наше добро?» Однако мастер Глаз не собирался говорить правду или утруждать себя враньем. До самого утра мы слушали вой, от которого голова раскалывалась, словно по ней били острым камнем, и никто в эту ночь более не смог сомкнуть глаз. Как только над холмами заолела полоса рассвета, песня оборотней начала стихать. В предрассветном белесом мареве я увидела, что на большом сером камне чуть поодаль от крайней повозки лежит чудовище, с которым мы уже встречались. Длинномордый уродливый зверь. Он потянулся, показывая нам свой обожженный бок и израненную морду, а затем, расхохотавшись совсем по-человечьи, легко спрыгнул в заросли вереска и медленно пошел прочь, словно будучи уверенным, никто не решится выпустить в него стрелу. То наверняка была мать Эйде, всю ночь принюхивавшаяся к запаху того, кто убил ее сына. «Стреляйте в него! Что ж вы стоите, разинув рты?» — вскричал Глаз, но разбойниками овладело странное оцепенение, которое никто из них не сумел побороть. «Оно чего-то хочет от нас. мрачно произнес раненый Киру, измучившийся больше прочих. «Никогда не видал, чтобы нечисть вот так шла по следу, не пытаясь напасть. Это колдовство! Нас прокляли! Мы взяли себе что-то порченное, дурное, и оно приманило нечистую силу!» Говоря это, он, не скрываясь, глядел на Хорвика. За эту ночь подозрения и страхи окрепли, и мастер Глаз не мог не понимать этого, потому с преувеличенным усердием принялся подгонять всех в дорогу. «Сделаем ранний привал у сытого холма, где колодец», — повторял он громко. «Нужно запастись водой, иначе и впрямь придется лакать салатанскую брагу». Услышав про колодец, я облизала пересохшие губы. Глаз все еще косился на меня с подозрением, и воды мне перепало на донышке кружки. Что люди, что лошади, все были измучены бессонной, беспокойной ночью и шли, едва переставляя ноги. Только когда вдали показались очертания холма, похожего на спящую собаку, на лицах разбойников появились улыбки, и угрюмое молчание сменилось разговорами. Колодец у подножия холма был давним местом стоянок. Торопливо расположившись в тени нескольких старых деревьев, разбойники подкатили несколько пустых бочонков к колодцу. Нам с Харлем предстояло наполнять их, таская воду огромным ведром, которое показал нам Глаз. И мы заранее потирали спины, предчувствуя, как их будет ломить после эдакой работенки. Но вначале разбойники хотели напиться свежей воды с дороги, и нас с мальчишкой оттеснили в сторону. Наша очередь всегда и во всем, кроме работы, была последней. Оттого-то мы не сразу поняли, почему вдруг Глаз разразился проклятиями, которые подхватили остальные. Вода в колодце оказалась испорчена. С первым же ведром разбойники вытащили собачью голову. Кто-то принес сюда останки собак, убитых в первую ночь, и сбросил вниз. Напугать разбойников было непросто, но в злобной ругани слышалась растерянность. Никогда им еще не доводилось попадать в подобную переделку. В столь диких краях, как Сальгерово поле, нечисть нередко охотилась на людей, но то были нападения, схожие с нападениями диких зверей, быстрые и бездумные. Оборотни же решили взять шайку измором, действуя хитро, сообща. Звериное чутье в них соединилось с истинно человеческим коварством. Таких врагов у разбойников еще не бывало, а неизведанное всегда пугает.